Они были добры ко мне, но их глаза словно просвечивали меня рентгеном или какими-то экстрасенсорными лучами, потому что, ни о чем не спрашивая, они поняли, что второй букет роз Джуди послал я. Я был совершенно сбит с панталыку. «На тебе!» — объявился влюбленный. Роль, к которой я абсолютно не был готов. А ведь за букетом роз явно предполагалось продолжение и на том же уровне. Но самое странное, они воспринимали как само собой разумеющееся то, что я восхищаюсь Джуди и шлю ей розы, как повод познакомиться. Я сообразил, что мое родство с Каролиной для них достаточная рекомендация. Как мало знали они Каролину. Они поняли. Они выражали симпатию. Конечно, ничего такого они не говорили, но по их отношению ко мне и по их разговору было ясно. Они считают, что я хочу быть принятым как друг, и ничуть против этого не возражают. Я не знал, что делать. Наперекор всем правилам истинная любовь пошла по ровному пути, а я не был к этому готов. Мои школьные приятели были влюблены в девушек, чьи родители неизменно оказывались смехотворными занудами, жаждущими облить Купидона смолой, обвалять в перьях и выставить идиотом. Или же они были язвительно ироничны, имели вид людей, позабывших о любви все, кроме того, что это какая-то щенячья или телячья радость. Вольфы восприняли меня серьезно, как человеческое существо. Я рассчитывал на тайный роман, о котором будет известно во всем мире лишь нам двоим. А тут миссис Вольф сообщала, что по воскресеньям они всегда дома между 16:00 и 18:00, и если мне захочется заглянуть, они будут рады меня видеть. Я спросил, не будет ли это слишком скоро, если я приду завтра. Да нет же, это будет замечательно. Конечно, конечно. Они надеются, мы будем часто встречаться. Джуди при всем этом почти ничего не говорила, а когда я пожал ей на прощание руку, какая мучительная борьба. Принято это или не принято? Жмут ли руки девушкам? Она опустила глаза. Раньше я не видел, чтобы девушки так делали. Подружки Каролины всегда смотрели тебе прямо в глаза, в особенности, если собирались сказать что-нибудь неприятное. Этот опущенный взгляд просто убил меня своей скромной красотой. Но все это на глазах других людей. Неужели мои чувства были так очевидны? По дороге домой даже Нетти сказала, что меня явно покорила эта черноволосая девочка, а когда я высокомерно спросил ее, о чем это она, Нетти ответила, что, слава богу, глаза у нее не хуже, чем у других, а я уж так распуфырился, даже слепой заметил бы. Нетти была в шутливом настроении. На перекрестке пригласили и Данстона Рамзи, вероятно, как директора соседней школы. Немало внимания в тот вечер он уделил Нетти. Очень в духе уховертки. Он никого не пропускал и, казалось, умел заставить себя быть галантным с женщинами, которых никто другой на дух не выносил. Он представил Нетти директрисе епископа Кернкросса мисс Гостлинг и сказал, что когда моему отцу приходится уезжать по делам, весь дом держится на Нетти. Мисс Гостлинг вела себя как истинная леди, не стала заноситься. Но хорошо, что это была школа, а не гостиница, потому что кофе у них только собак травить. Перед сном Каролина заглянула ко мне поблагодарить за цветы. — Ну ты дал, — сказала она, — высокий класс. Наверное, немало пришлось побегать, чтобы найти желтые розы за $5. Я знаю, сколько стоят такие вещи. Точно такой букет уховертка послал костлявый Гостлинг, и могу поспорить, что ему это обошлось $8, ни центом меньше. Настроение у меня было боевое. «А кто тебе послал другой букет?» «Скотланд-Ярд подозревает Тигра МакГрегора», — ответила она. «Последние пару месяцев он все ходит кругами. Дешевка. Больше, чем на $1.75 не потянет». При этих словах ее ростовщические глаза сверкнули. «А он, небось, рассчитывает теперь позвать меня на танцы в Колборн. Хотя, может быть, я и пойду. Кстати, нас с тобой пригласили к Джуди Вольф завтра». Это я для тебя устроила, так что можешь вымыться и сказать мне спасибо. Значит, это уховертка послал розы и таким образом избавил меня от бог знает каких унижений и рабства у Карл. Мог ли он что-нибудь знать? Вряд ли. Просто он делал, что полагалось по отношению к дочери старого друга, а с карточкой не удержался от шутки. Но он в любом случае друг. даже если этого не знает.